Часть третья. Демиурги. Глава первая. Чужие знаки. Нож по широкой дуге отправился к цели. Сквозь шуршащий подлесок, вспарывая листья, оставляя отметины на ветвях. Второй клинок спикировал сверху. Навсекая отбивала нападенье рунами щита и едва успела перейти в стойку для ближнего боя, рядом выросла тень. Ольгерд атаковал сразу. Его руки смазались от движения, а керамбиты почти успели дотянуться до горла и левого предплечья ученицы. Навсекая не пыталась блокировать удары. Она уклонялась, скользила в вязком лесном сумраке, сглаживала углы и выстраивала параллельные плоскости. Против мастера она вышла с одним лишь дуэльным ножом, который быстро перебрасывался из одной руки в другую, удерживался то прямым, то обратным хватом и появлялся в самых непредсказуемых местах. Жесткий бой. Удары лезвиями обозначались на грани возможного. Все остальное не возбранялось. Ольгерд работал грязно. Бил локтями, коленями и головой. Швырял воздушные ступени вместо подсечек, контратаковал из любых положений. Итог — очередное поражение. «Ты продержалась дольше», — похвалил мастер. И проиграла. Навсекая была недовольна собой. Она не понимала, как человек может развивать скорости и превращаться в неуловимую, размазанную тень. Ольгерд казался юной послушницей, непобедимым героем, против которого не работали все изученные ею техники и приемы. «Героев нет», — покачал головой наставник, выслушав соображения девушки. «Есть живые люди и мертвые люди». Это и Вячеслав говорил. «Еще бы». Для поединка они выбрали лес на противоположной стороне озера. Поздний вечер, глубокие сумерки, тренировка зрения, обострившиеся чувства, скопившаяся за день усталость. «Никого не волнует, что у тебя болят ноги или руки», — любил повторять Ольгерд. «Защищаешь себя или умираешь. Все просто. Защита и нападение. Стороны одной монеты. Идеальная защита — это мертвый враг. Тот, кто лежит, не опасен». Слишком поздно до Навсекая дошел смысл этих простых вещей, передаваемых мастерами из поколения в поколение. Поэтому девушка и потеряла своего рлока. К дому они возвращались по едва приметной тропе. Долина стремительно погружалась в непроглядный мрак. Деревья сливались в шелестящую на ветру массу, перемешанную с тьмой, шорохами и скрипами. «Подсветим светлячка?» — предложила Навсекая. Эту руну она начертила вчера. Напоминает магические лампы преддверия, только размер меньше. А еще светлячок неспешно двигается впереди хозяина и пропадает лишь в том случае, если его отменить. «Нет», — отрезал Ольгерд. «Почему?» «Ты должна ориентироваться без света», — пояснил наставник. «Однажды это спасет тебе жизнь». Знающий шагал впереди, безошибочно выбирая правильную дорогу. Похоже, он мог двигаться и с закрытыми глазами, если потребуют обстоятельства. Навсекая размышляла над своей судьбой, рунами и множеством других вещей, с которыми ей пришлось столкнуться. За последние дни она узнала больше, чем за всю жизнь. Каждый час был посвящен обучению. Медитации, пробежки, физические упражнения и тренировочные бои — все это чередовалось с изучением истории Риордана и экспериментами по созданию рун. Ольгерд настоял, чтобы его ученица сосредоточилась на боевых рунах, поскольку считал их наиболее важными. Вопрос выживания. Казалось, мастер непрерывно готовится к чему-то плохому, никому не верит, ищет собственный путь, учит думать, а не просто махать клинком. Тер Навсекая выучила в совершенстве. На помощь неожиданно пришел искусственный интеллект, поселившийся в доме Картера. Знание языка внедрялось в сознание Навсекаи на подсознательном уровне. Для этого использовались периоды сна. Девушка не думала, что такое возможно, но стоило Ольгерду заговорить с ней на Тер, и Навсекая все понимала. Ольгерд собирался покинуть Риордан и отправиться на поиски демиургов. Наставник говорил, что времени очень мало. Если они с Навсекаей опоздают, земля может погибнуть. Так что учиться надо быстро. Навсекая старалась, придумывала новые руны, причем справлялась с этой задачей гораздо лучше учителя, и лишь тренировочные поединки опускали девушку с небес на землю. Успехи казались ей незначительными, а промахи били по самолюбию. «Когда мы отправимся в Лимб?» — спросила Навсекая. Они выбрались на опушку леса и теперь могли видеть огни исследовательского комплекса на противоположном берегу озера. Заросли вспорола громадная тень, рык. «Будем готовы, отправимся». Голос мастера оставался ровным. «Не опоздаем?» — Ольгерд пожал плечами. «Консультант и Картер следят за происходящим. Насколько я понял, демиурги не спешат рубить с плеча. Изучают ситуацию. Тяжелее всего было привыкнуть к небу Риордана. Огоньки звезд в багряных разводах туманности. Такое даже в кошмарном сне не привидится. Выйдешь из леса и окажешься в реальности, перед которой меркнут даже полярные сияния рлочьих земель». Догнав учителя, Навсекая зашагала с ним рядом. «Как посторонние могут знать о том, что творится в Стимбурге?» Ольгерд пожал плечами. Насколько он мог судить, не могут. Внешняя разведка отслеживала активность демиургов в разных мирах дверной сети, включая преддверие. Все прогнозы консультанта были условными допущениями, не привязанными к действительности. «Никак». Впереди уже маячили светящиеся квадратики панорамных окон жилья Картера. Кто вообще способен проникнуть в замыслы демиургов? Вопрос был риторическим. Ольгерд все чаще размышлял над тем, как могли измениться приоритеты богов за минувшие века. Предтечи отказались от собственной империи, бросили ее на произвол судьбы. Возможно, они утратили интерес к дверной сети, ушли на очередной эволюционный виток. В таком случае давние конфликты можно забыть и заняться действительно важным для всех делом — закрытием дверей. Время — штука относительная. Для обычных людей, подобных Ольгерду, 10 или 20 лет — серьезный срок. Человек на этом отрезке успевает что-то понять, остепениться, нарожать детей и постареть. Воины складывают мечи и секиры, превращаются в таких земледельцев, пересматривают свои деяния. Глупцы погибают на одном из полей брани. Волшебники живут дольше. Коэн и Гримлиэль растянули свои судьбы на столетия. Они помнят основание гильдии, закат Китаграда и восход Трордора. Ольгерд ляжет в землю, рассыплется в прах, о нем все забудут. А Коэн все еще будет странствовать по мирам, решая общие задачи, как и магелланцы. Достаточно вспомнить Картера, лично принимавшего участие в войне с администраторами. Картер видел большой откат. Не исключено, что он застал землю такой, какой она была на заре эпох, в период своего истинного величия. А демиурги, остаются ли они людьми в привычном понимании этого слова, стремятся ли к войне или к миру. Чтобы узнать, надо отправиться к ним. Мысль о том, что простой смертный может встретиться с богами, казалась крамольной. Несбыточная мечта. Демиургам в той или иной форме поклонялись многие народы преддверия. Жрецы и патриархи церквей выстроили целые философские системы вокруг ушедших. Кто-то утверждал, что боги разгневались народ людской за многочисленные погрешения. Кто-то полагал, что предтеч свергли демоны, которых нельзя поминать в суе. Многие верили, что с демиургами человеческие души встречаются после смерти на страшном суде. А еще Ольгерд слышал о теологах, уверявших, что демиурги — непознаваемая сила природы. Сколько людей, столько и мнений. Ольгерда накрыла волной тепла. Соскучившийся рлок бежал к хозяину сквозь высокую траву, быстро, бесшумно, как и полагается уважающему себя хищнику. Миг, и лохматая белая туша оказалась рядом. Рык прижался к Картеру. Мясо синтезировалось иск-ином в любых количествах. Комнату со снегом и полярным сиянием тоже удалось создать. Никакой магии. Машина задействовала внутреннюю климатическую систему. Холодные заполярные небеса транслировались на встроенные экраны. Метель не дула с такой пронзительностью, как в подвале старой кельи Ольгерда, но ее неплохо заменили сквозняки вентиляционных люков. Иллюзия далекая от совершенства. Но Рык был доволен. Ему разрешали носиться по лесу и горным склонам, охотиться на местную живность и отправлять свой разум в дальние дали. Хищника не держали в заперти, а комната с искусственной зимой примыкала к апартаментам хозяина. Ольгерд привычно запустил пальцы в густой подшерсток на холке зверя. Услышал родное урчанье. В стене дома образовалось прямоугольное отверстие, через которое Ольгерд, Рык и Навсекая попали в холл. Крыльцо им не понадобилось, машина Картера не имела фундамента. «Добрый вечер», — поздоровался дом. «И тебе», — ответил Ольгерд. «Картер еще не прилетел?» «Будет завтра утром», — последовал ответ. «Неотложные дела». Магелланец отсутствовал уже двое суток. Вызвали в разведуправление. Естественно, никаких подробностей. Чтобы не отрывать мастеров от обучения, Картер воспользовался общественной транспортной системой. Для этого ему пришлось заказать аэрокар — каплевидный механизм с переменной конфигурацией. Аэрокар спикировал с неба в долину и завис над травой. Еще одна демонстрация технологической мощи посторонних. Дом пояснил, что машина летает на солнечной энергии, а в корпус вмонтированы антигравитационные вставки, поэтому аэрокары не падают. Воздушными машинами, как успел выяснить Ольгерд, управляет транспортный иск-ин. Аэрокаром может воспользоваться даже маленький ребенок. Ему не надо изучать систему навигации. Сообщаешь аппарату пункт назначения и полетел. Ольгерд запомнил это на всякий случай. «Сейчас будете ужинать?» — поинтересовался дом. Навсекая посмотрела на учителя. «Конечно. Мастер уже поднимался на второй этаж. Мы проголодались». «Обычное меню?» «Добавь горячий отвар. В смысле травяной чай. И увеличь порцию Навсекаи на треть». «Будет исполнено». Искусственный разум не сразу принял тот факт, что Ольгерд заведует рационом своей подопечной. Дому такой подход казался жутким нарушением свободы воли. Потребовалось подтверждение Навсекаи, чтобы закрепить распорядок. Ольгерд решал, когда девочка проснется и ляжет спать, сколько и чего съест на ужин, какими образовательными программами воспользуется. «Встречаемся на террасе», — бросил Ольгерд через плечо и скрылся за дверью своей комнаты вместе с Рыком, который незамедлительно разлегся на ворсистом ковре. «Надо бы помыться», — буркнул Ольгерд. В ответ его накрыло ленивыми волнами. Орлоки — чистоплотные животные. Привычка бесконечно вылизывать себя роднила их с кошками. Вот только ментальные хищники не боялись воды и без проблем купались в жаркую погоду, хоть в озере, хоть в реке, хоть в океане. В зимнюю стужу Рык лез не сразу, позволял себе обсохнуть. Кому хочется, чтобы шерсть слиплась сосульками? Иногда Ольгерд загонял питомца в душ, видимо, не сегодня. Прошло 4 дня с тех пор, как мастер ножей поселился у Картера. Время растянулось в нескончаемую ленту событий, закружило в своем водовороте и вырвало из реальности дверной сети. Трордер, Улкундар, Миядзаки — все это казалось призрачным, ненастоящим. Перед глазами Ольгерда стояли руны. Круг его общения сузился до 3 человек и 1 зверя. Горячий душ снял усталость. Мастер неспешно оделся и подошел к выращенному утром панорамному окну. Дом уловил настроение гостя и погасил свет. Ольгерд остался наедине со звездами, туманностью и погруженной во мрак долиной. На пределе видимости горел огонек, отмечающий местонахождение жилья Велиара. Консультант обосновался на склоне за исследовательским комплексом, на приличном расстоянии от других горных отшельников. Почему-то мысли крутились вокруг жнецов. Накануне Ольгерд взялся за изучение культуры чужих, историю сотрудничества с магелланцами и разрыв дипломатических отношений. Жнецы не имели ничего общего с живыми организмами изведанной Вселенной. Редкий пример энергетической призрачной расы, представители которой не связаны биологическими ограничениями. Жнецы распространились по десятку галактик в незапамятные времена, освоив технологию многомерных путешествий. Никто не понимал природу этой технологии. Жнецы не владели громоздкими машинами, им не требовалась защита от враждебных пространств. Сгусток энергии может существовать в любых условиях – в вакууме, на остывшей или горячей планете, в разряженной и плотной атмосфере. Радиация, сила тяжести – этими факторами жнецы пренебрегали. Ученые Риордана предположили, что ключ к пониманию происходящего в странной одежде иномирян. Стоило пришельцу погибнуть, и балахон молниеносно терял форму, превращался в воду. Магелланцы брали пробы, исследовали чужеродную субстанцию и ничего там не находили. Обычная вода. Тогда появилась версия, что жнец — это полевая, а не энергетическая структура. И эта структура непостижимым образом воздействует на жидкости, приспосабливая их под свои задачи. А хуже всего было то, что жнецы взламывали пространство, превращаясь по ходу своего движения в объекты реального мира. Получается, структура непрерывно становилась чем-то еще и при этом оставалась собой, не теряла способности мыслить. Косы жнецов не имели ничего общего с холодным оружием людей. Лезвия не отливались из стали или других твердых материалов. Рабочее полотно косы, по сути, представляло собой геометрическую плоскость, условно вписанную в контекст реальности. Дать этому разумное объяснение тоже никто не мог. Жнецы колонизировали миры без видимого порядка и схемы. Планеты, контролируемые этой расой, могли быть твердыми и жидкими, газообразными и полностью безжизненными, иногда землеподобными, расположенными друг от друга на расстоянии в 3, 4 или 100 тысяч световых лет. Существовала гипотеза, согласно которой плацдармы захватывались по геометрическому принципу, точнее, по топологическому, многомерному. Выстраивалась некая система, обладающая тем же функционалом, что и дверная сеть. Не исключено, что разветвленная звездная империя жнецов служила основой выживания чужеродной расы, некой базой, без которой иные не сумели бы перемещаться в пространстве и выживать в сражениях. Так или иначе, призраки включили в свою схему подпространство, известное Ольгерду под названием Лимб. Проблемы начались после того, как аномалии, вызванные строительством дверной сети, затронули межгалактическую структуру жнецов. В звездных системах топологической империи начали происходить неконтролируемые вещи. Затронутыми оказались многочисленные измерения и фундаментальные физические константы. И тогда чужие решили поддержать фракцию отступников, обосновавшихся в туманности Тарантул. Контакт удалось наладить не сразу, над этим работали лингвисты в обоих лагерях. Процесс осложняло отсутствие у пришельцев речевого аппарата. В итоге начали общаться мысленно, для чего пришлось модифицировать 3 поколения контактеров. Обмен образами и математическими формулами плавно перетек в стадию вербализации. Жнецы заговорили на тер. Сведения о сообществе чужаков отсутствовали в общем доступе. Иск-Ин выдал ссылку на посещение разведчиками и контактерами магелланцев нейтральных систем, в которых осуществлялись переговоры. Сама же империя жнецов оставалась недоступной для людей. Планы атак на дверную сеть координировались из Лимба. Иногда штабы переносились на планеты, достаточно близкие к Магеллановым облакам, чтобы попасть туда традиционным способом на звездолете. Что касается самих жнецов, то они могли странствовать по галактике, ничем себя не ограничивая. После операции в Стимбурге жнецы разорвали альянс в одностороннем порядке. Возможно, консультанты и начальство Картера владели более полной информацией, но в открытый доступ пояснения не поступали. «Ужин готов», — сообщил Дом. Вздохнув, Альгерт отвернулся от окна. Еще один день подходил к концу.